Глава 9. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура-4. Станция Рекура-4, пятый верхний уровень. Некоторое время спустя. Так, мы на месте. Девушка привела нас именно туда, куда и было нужно попасть. Да и воспоминания пиратов и вампира подтверждали это. Правда, Рииле, я не стал говорить о том, что уже знаю, где находится корабль пиратов. Узнал я об этом, распотрошив воспоминания преследователей девушки. Кстати, эта девушка-оборотень, хоть я и видел, что она достаточно сильный маг, не хуже Эрсы, но уж точно лучше среднего большинства, на мой взгляд, но тем не менее... Несмотря на свои способности, не смогла распознать работу псиона. И было у меня такое подозрение, что и все остальные наши ментооператоры, даже более сильные, чем она, вряд ли сделают это. Я уже навел справки о моем якобы псионе и других подобных ментоизлучателях ранее. И как мне показалось, тот агрегат, что попал ко мне в руки, значительно отличался от тех, которыми пользовались сами аграфы. Это не просто их разработка, а что-то более уникальное. И его уникальность заключается хотя бы в том, что он при работе не давал никакого ментального засвета. А это не мог сделать ни один артефакт, если, конечно, перед этим специально не озаботиться его защитой. Но из баз знаний Эспер и артефакторика, которая мне досталась в одном из освоенных курсов, я нашел достаточно упоминаний того, что в Содружестве подобная техника работы для сокрытия магических артефактов не практикуется. И у меня возник вполне закономерный вопрос. Кто постарался сделать этот ментоизлучатель, замаскировав его под тот, что используется аграфами? И откуда этот некто вообще знал, что это за артефакт? Ответа у меня пока не было. Но ровно до тех пор, пока я не обработал данные, вытащенные из головы вампира. А если говорить в общем, то со стороны мои манипуляции по использованию псиона выглядели как очень тщательный обыск бандитов и какие-то непонятные комментарии себе под нос, который я периодически бормотал. Тем более мне сейчас не было необходимости скидывать информацию на чипы и проводить их замену по мере заполнения. Ведь теперь я выполнял сброс данных из памяти пиратов сразу на хранилище Киры. С тех пор, как я модернизировал Киру, места в моем совмещенном искине вполне хватало, и можно было не заморачиваться различными промежуточными звеньями, такими как информационные чипы. Тем более сейчас, после всех изученных мною баз знаний, особенно по медицине и нейротехнологиям, я очень хорошо понимал, что при таком варварском способе затирания памяти, каким пользовался я, ударник в затылочный интерфейс, и из нейросети и импланта ничего, в принципе, уже не вытащишь. Вот и сейчас, закончив совсем и вытряся из пиратов деньги, информацию и базы знаний, я был готов двигаться дальше. Хотя нет, нужно подумать и еще кое о чем, вспомнил я. И подчистил следы за нами, дав задание Кире, как только мы покинем этот уровень, подогнать сюда какой-нибудь погрузчик, собрать все тела и скинуть их в утилизатор. И вот только после этого мы ушли отсюда, поднявшись на подъемнике вверх. А дальше, после достаточно продолжительных блужданий по станции, ведь Риила восстанавливала свой путь побега по памяти, мы оказались на месте, хотя место назначения я и сам определил уже достаточно давно, вытащив его из воспоминаний пиратов, разобранных и проанализированных Кирой. Но не говорить же об этом Рииле, расстраивая ее. Наоборот, все это вызовет ненужный интерес. Так что я просто молча шел за нею. ведь мне было известно, что пока ее сородичам ничего не угрожает. И все это я узнал от вампира, который маскировался под одного из пиратов. А вообще, интересной информацией он со мной поделился. Хотя нет, не только информацией. Главным было то, что я смог перетянуть у него эти необычные свойства, которые позволяли обнаруживать разум и жизнь. Но кроме этого еще и смерть. И не просто опасность, а именно сильнейшие эманации смерти или возможность ее или их возникновения. Это что-то совершенно нереальное. Врожденный дар предвидения смерти и опасности. И в основе этого дара лежало смешение энергий жизни и смерти. Странное сочетание. Пока я был в убийственных и опасных мирах Даага, то мне попадалось, читай, пришлось убить очень много магов. Однако такого необычного и убийственного сочетания, как жизнь и смерть, гармонично сосуществующих в одном существе и при этом вполне эффективно взаимодействующих друг с другом и работающих вместе, мне до сих пор встречать не приходилось. К тому же столь странная аномалия или особенность не могла появиться просто так, коль у этого вампира она была прописана даже на метрическом уровне. А значит, она по определению должна способствовать повышению общей выживаемости вида. И потому я дал задание кольцу-преобразователю, полученному на прощание от Драгонита, скопировать необходимые параметры столь необычного свойства для проведения процесса его преобразования и дальнейшей интеграции уже в мою метрическую матрицу. Была у этого мини-артефакта и такая возможность – вносить сознательно выбранные и обнаруженные свойства в собственную ментальную структуру. Что меня несколько удивило, так это то, что преобразователь без труда выполнил эту операцию. А это значит, что алгоритм подобных изменений ему был прекрасно известен, и подобное преобразование ему было очень хорошо знакомо. Все это выполнялось не сразу, а в течение какого-то времени. Вот и получалось, что там мне следовало подольше побыть на месте, для того, чтобы кольцо успело собрать все необходимые параметры. И именно поэтому мне пришлось немного задержаться там и потянуть время. Зато этого времени мне хватило, чтобы досконально разобрать и проанализировать те данные, что я вытащил из памяти самого вампира, помимо самого этого его необычного дара. И вот его воспоминания дали мне четкое понимание того, кто же был истинным создателем моего псиона – вампиры. Именно у них была развита такая техника работы. Называлась скрыт. В общем-то, как и у всех остальных. Но только по названию эти ментальные структуры и были схожи. Хоть нечто подобное и использовалось в содружестве, однако практика работы именно вампиров была намного более эффективной и универсальной. К тому же из его воспоминания я понял, что вампиры сами по себе очень сильные маги. Не все, конечно, но большинство. Да и техника их работы очень сильно отличалась от той, что пользовались все остальные. И она будто идеально подходила для таких, как и я. Вот и получается, что ее разработкой и развитием занимались или сами вампиры, или они ее сперли у кого-то. Но это явно были не аграфы и сполоты. И почему-то думается мне, что это была изначально чужая техника, совершенно не приспособленная для использования ими. Но вампиры нашли обходное решение, о котором мало кто знает. Вернее, в принципе, никто не знает об этой их особенности. Да и сам я это понял, лишь изучив базу, доставшуюся мне от вампира. Да, забыл, мне, кстати, досталась их небольшая ментальная база, что была несколько лет назад освоена этим вампиром. Он не был полноценным магом, но для управления и использования своей способности в полную меру ему пришлось освоить несколько уровней их аналога нашей базы Эспер. Ее изучение я и поставил в первую очередь для переданного в обучение материала. Больно уж интересные возможности давали те способности, которыми обладал вампир. Ну, а дальше я выяснил то, зачем же они оказались на этой станции и куда вообще направлялись. Вампир был ищущим в их клане. Он разыскивал ментально одаренных людей. Их использовали как источник силы и энергии, продлевая свою жизнь или повышая собственные возможности. Например, для перехода на следующий уровень своего развития магам вампиров требовалась заемная энергия. А в их иерархии, чем выше ты поднял свой ранг и уровень, тем больше приобрел влияние. Вот ее источники в виде любых других живых существ и неживых артефактов он-то и искал. На станцию они залетели лишь для встречи с представителем еще одного клана, который хотел приобрести у них часть товара. И именно с ним он и должен был встретиться. Только вот из-за побега Риилы эта встреча сорвалась. Ее и должны были привести как образец предлагаемого товара. «Черт!» — мысленно пробормотал я. «Уже второй раз натыкаюсь на это имя — Сал-Вас. И второй раз нет никакой возможности перехватить этого неуловимого посредника. Кто этот вампир на станции, моя жертва не знала. Тот связывался с ним сам. А текущую встречу они уже пропустили. К тому же через вампира мне стали известны и все пути поставок, которыми он занимался для их клана. Теперь я знал местоположение их гнездовья на одной из планет, тут, во Фронтире, а также те станции, на которых окопались другие известные ему кланы вампиров. Ну и последнее, пожалуй, самое ценное. Я узнал, откуда привозил свой товар этот ищущий. Узнал все его точки сбыта. Теперь мне были известны миры, где они захватывали столь ценных для всех ментоактивных людей. В дополнение, сейчас я точно знал, что о том мире, где раньше жили оборотни, кроме самого вампира и остальных пиратов из его команды, больше никто не имеет никакого представления. Вот и получается, что если мы хотим и в дальнейшем обезопасить их, то придется влезать в разборки с этими пиратами. Но зато мы теперь точно знали, где эти самые пираты держат семью Риилы и еще одну компанию оборотней. Кроме того, я знал несколько больше. Мне были известны все коды управления этим кораблем. Вампир был хоть и не капитаном, но знал все. Станция Рикура-4, пятый верхний уровень. Некоторое время спустя. «Они там!» — Риила показала мне в сторону шлюза, ведущего в небольшой док. Судя по карте, не одни мы попытались скрыть наличие дока у себя в собственности. Ведь находящееся перед нами помещение было отмечено на карте этого уровня станции как малый технический цех. Мы с Искином быстро проверили все помещение по объему и площади. Получилось, что если там и есть наш док, а сомневаться в воспоминаниях пиратов и памяти Риилы не приходилось, то он очень небольшой, максимум на пару средних кораблей. И попасть в него любому судну можно было лишь через туннель, полностью контролируемый со стороны хозяина этого дока. «Идеальное место для контрабандиста», — констатировал я. «Даже более идеальное, чем мой собственный док. Никто не станет искать корабли чуть ли не в самом центре станции, куда, по идее, им даже не добраться. Теперь понятно, почему док такой небольшой. Через тот туннель, что к нему вел, а обозначен он был тоже как технический, могли пролететь лишь малые или средние кораблики. «Хорошо», — сказал я девушке. «Ты ждешь здесь, я на разведку. Проверю там все, и потом будем решать, что делать дальше. Забирайся туда». Я показал на небольшой люк под потолком. Поскольку знал, благодаря моим поисковым дронам, а они, оказывается, побывали уже и здесь, что он уходит куда-то выше, и из него нет никакой возможности пробраться в док. Так что девушка, даже если попытается, не сможет попасть туда. А вот у меня был такой шанс. Я мог достаточно спокойно и незаметно проникнуть внутрь. Кира уже выстроила для меня подходящий маршрут следования. «Давай!» И я легонько подтолкнул Риилу в спину. «Не переживай, все будет нормально». Та медленно кивнула мне в ответ, а потом мгновенно залезла наверх и быстро юркнула в небольшой лючок. Пластика дикого и неукротимого зверя так и сквозила в ее каждом движении в этот момент. Теперь я даже не сомневался, как должны выглядеть истинные оборотни. Ладно, она на месте. Теперь там же стоит оказаться и мне, на моем месте. А поэтому я направляюсь в сторону еще одного люка, но того, что выводил в коридор обслуживания технических коммуникаций. Именно через него у меня была возможность проникнуть на территорию дока. Станция Рикура 4. Пятый верхний уровень. Замаскированный в толще станции малый док. Некоторое время спустя. Проползаю вперед. Странно. В воспоминаниях всех пиратов четко фигурирует то, что тут, в доке, лишь один корабль, и народу там не может быть настолько много. Это если считать даже с учетом технического персонала, обслуживающего док. Хотя из воспоминаний пиратов он вроде как полностью автоматический. И народу там должно быть самый минимум. Однако метрических матриц различных существ там больше, чем я рассчитывал встретить. Приоткрываю люк. Теперь все понятно. В доке два корабля. Первый — средний корвет пиратов, как раз тот самый, на котором содержат пленников. А второй — это малый абордажный бот с дальностью прыжка на 4 системы. И вот его наличие тут вызывает у меня кое-какое беспокойство. Да и двадцатка модификантов, стоящая передо мной и о чем-то разговаривающая с невысоким плюгавеньким человеком, из воспоминаний как пиратов, так и вампира, это как раз и есть хозяин дока. Он же еще и владелец какого-то магазинчика артефактов на верхней торговой площадке. Подтверждает правильность моего дурного предчувствия. Столь сильная вооруженная группа тут появилась не зря. Это первое. И второе — это сам абордажный бот. Он не способен преодолеть большое расстояние. Ближайшая станция в 9 секторах отсюда. А значит, где-то поблизости находится и материнский корабль. А при нынешнем состоянии обороны базы, если это хотя бы эсминец, я уж не говорю о чем-то более крупном, то даже одиночный корабль может нанести нам значительные повреждения и урон. Следовательно, коль нам хочется тут как минимум выжить, то необходимо узнать, где он находится, и что-то предпринять в этом случае. Пока наблюдал за модификантами, те вернулись в свой корабль. На площадке остался лишь один человек, и то он не задержался там надолго, а направился прямо в мою сторону. Перехватить его проще всего, поэтому соскальзываю вниз. Про обнаружение с корабля особо не переживаю. Во-первых, они на станции, а это хоть и эфемерный, но залог безопасности. Во-вторых, сама поддержка постоянного боевого режима охранения требует повышенного внимания и потребления энергоресурсов корабля, что в таком малом доке может вызвать проблемы. Ну и последнее, третье. Даже если поисково-следящую систему перевести в пассивный режим, то через определенное время ее все равно обнаружат. А потому, скорее всего, общие системы отключены, и настроено безопасное хранение лишь собственного пространственного объема. Ладно, тут все понятно. Несколько быстрых перебежек в тени стены, и я практически у дверей нужного мне кабинета. Слышу интересный разговор. «Да, они прибыли. Хотели сразу встретиться с графом, но теперь это невозможно. Им нужен новый контакт на станции. Они готовы оплатить его услуги. Просили договориться о встрече примерно через пару часов. Реакцию не слышу, но вот ответ. Их устроит любое место. Несколько мгновений. Нет, этим действительно все равно. Они нам точно не доверяют. Просто если что пойдет не так, они нас всех раскатают. Есть у меня подозрение, что граф где-то косячил, и они его зачистили. Видимо, прозвучал какой-то вопрос. Да, так опасны. И буквально через секунду я передам, что в ресторане «Тихий лес». Время встречи через 2 часа. Все, человек отключился. Раздаются его шаги. Перехожу в боевой транс и, быстро подпрыгнув, цепляюсь за косяк, а потом забираюсь на стену. Закрепляюсь над дверьми на маленьком выступе. Жду. Двери открываются. Выходит тот плюгавый. Мягкий прыжок и удар. После чего, подхватив начавшее заваливаться тело, делаю плавный шаг назад. Все, я в его кабинете. Блокирую двери. Быстрый допрос. Первое. Меня интересует этот док. Повезло, никто не знал, кому он принадлежит. Его партнеры лишь догадывались о том, что у этого плюгавого есть свой док. Но точно этого не знают. Сам он работал лишь с пришлыми. Старался сохранить все свои секреты. Да, если кто-то и знает об этом, то он вращался в той среде, где никто особых вопросов задавать не будет. Максимум они придут ко мне, чтобы спросить уже лично с меня. И то сначала им придется обо мне узнать. Так что, особо не переживая, переписываю на свое имя всю его собственность, которой этот плюгавый владеет. А деньги перевожу уже по стандартной схеме. Теперь дальше. Мне нужна информация по пиратам и по тем модификантам. И вот тут меня ждал большой облом, как по тем, так и по другим. Он не знал ничего, кроме того, что они есть и хотят встретиться с кем-то на станции. С ним обычно связывались по зашифрованному каналу, и он обеспечивал безопасный коридор для того, чтобы дать возможность пробраться на станцию. А вот как люди выходили на этот его контакт, плюгавого совершенно не интересовало. Что еще? Ага, его крышует какая-то местная банда, которая по своему влиянию практически не уступала группировке графа, ну или того главы совета станции, что имел несчастье повредиться в рассудке. Значит, им все-таки известно про док. Это вполне логичный вывод, но все оказалось не так. Да, теперь понятно, для них он просто его смотритель. Главу он не знает и сам, как, впрочем, и для магазинчика на верхней торговой площадке. Тогда дальше. Еще он работает переговорщиком, сводит тех, кто кого-то ищет, с теми, кто им нужен. Это как сейчас. Сути предложения, с которым модификанты хотят обратиться к заказчику, он не знает, но тем не менее быстро нашел того, кто готов взяться за любое дело, лишь бы платили. Это, кстати, и есть его крыша. Вот с ними бандиты, его прикрывающие, и назначили встречу в ресторане «Тихий лес». Хорошо, дальше уже по стандартной схеме. Что еще может рассказать по самой станции и ситуации в секторе? Какими связями обладает? Если есть тайники, то описывает путь подхода к ним, содержимое, ловушки и прочее. Ну и напоследок базы знаний. Все, с ним закончил. Память, ударник и передо мной еще одно живое растение. Проще такие овощи переводить на органы. Но на станции это несколько муторно. Нужно перевозить их в свой док. потом затаскивать на крейсер и уже дальше самому настраивать реакцию по работе медицинского оборудования. Поэтому проще в утилизатор, но это потом, а пока дальше. Мне повезло, что оба корабля стоят на приколе и находятся в системе дока. Хоть они и заблокированы от доступа снаружи, но с сетью все-таки соединены. А потому я быстро подключаюсь к корвету, с ним работать эффективнее и быстрее. Я его полностью контролирую, благодаря знаниям кодов допуска, выданным мне вампиром. Так, первое — это обезопасить пленников. Они в отдельном помещении. Набили их, как сельдей, в бочку. И почему, интересно, Риилу держали в отдельной клетке? Ведь остальные, вон они, все в куче. Правда, при этом какие-то все вялые и еле шевелящиеся. Да и настроение подавленности ощущается даже сквозь сенсоры и датчики. Ладно, разбираться буду позже. Блокирую двери в док. Дальше то же самое делаю с остальными помещениями. Противники в разных местах. Но мне необходимо обезопасить именно рубку и помещение с пленными оборотнями. Тут дроидов гораздо меньше, но они есть. Тогда так. Пара идет в каюту и отключает тех, кто там находится. Пара блокирует трюм, где заперли оборотней. И последняя двойка блокирует оружейную. Тут же находятся и скафандры, что тоже немаловажно. Теперь к действию. У них есть модификанты, но их осталось немного, всего трое. Остальные обычные люди. Заблокировать все помещения на корабле. Капитанскую рубку атакуют дроиды. Мне капитан этого судна нужен как дополнительный источник информации. И после того, как зачищают это помещение, выбираются в коридор, после чего занимаются планомерной зачисткой корабля. Я же вступаю в игру, когда потребуется работать с модификантами. Если там такие бойцы, что мне попадались ранее на крейсере, то они даже втроем смогут развалить всех дроидов. Особенно если это спаянная тройка. Прошло 3 минуты. Корабль под моим контролем. Насчет модификантов переживал зря. Получается, что это обычные навороченные люди, не бойцы из какой-то элиты. Теперь их нужно повторно всех оглушить. Сработано чисто, корабль наш. Похоже, даже трофеи светят, когда переберусь на него. Только до этого стоит разобраться со вторым кораблем. Его пассажиры более опасны, да и взломать систему его защиты сходу не удалось. Но у меня уже нарисовался более удачный план. Буду отрабатывать именно через него. А сейчас по корвету. Нужно закончить с ним, вернее того, чтобы он дождался, пока у меня дойдут до него руки. Быстро провожу настройку 3 охранных дроидов. Периодически они по указке Киры будут объезжать корабль и делать по контрольному выстрелу в каждого из пиратов, чтобы они находились все это время без сознания. Так, тут все готово. А вот теперь пора заняться и вторым корабликом, малым корветом. Станция Рекура-4. Тайный док Гниды. Малый десантный бот. Утро. «Кэп! Там у трапа какой-то парень отирается!» — привлек внимание капитана диверсионного отряда Агарской империи один из его подчиненных, следящий сейчас за датчиками контроля внешнего периметра, после чего дополнил. «Похоже, что вошел откуда-то со стороны, где располагается кабинет Гниды». «И чего делает?» — посмотрел на своего подчиненного капитан. Тот несколько удивленно, в свою очередь, поглядел на него в ответ. «Да ничего, просто сел на ступеньку нашего трапа и чего-то ждет. И все, просто сидит и ждет, даже головой не крутит». «Это он», — ответил Кэп, — «тот, кто нам и нужен. Быстро Гнида нашел нужного нам человека». «А не сорвется?» — посмотрел на капитана его помощник, старший лейтенант. «Не должен», — хмуро поглядел тот на визор видеоконтроля. «У нас дурь и деньги. Его заинтересует и то, и другое. Но не уверен», — добавил он, потратив на размышления еще немного времени, Не похож он на того, кому интересна наша дурь. Это не диллер. Он к нам по делу. Видимо, гнида все полностью слил ему. Коль этот неизвестный приперся сюда, даже зная, кто мы такие и что можем. И он посмотрел на своего помощника. «Ну, пойдем, поговорим с ним». И Кэп поднялся из того кресла, что успело ему надоесть за весь этот день, пока они летели сюда. А уже через 30 секунд открылся входной шлюз звездолета. «Чего тебе?» — не очень вежливо спросил Кэп. Парень лишь развернулся и посмотрел на того снизу вверх. Казалось бы, все правила переговоров на стороне агарцев и численное преимущество и кровь их врагов на руках, но почему-то глаза этого непонятного парня все так же спокойны. Мне, и он даже с недоумением пожал плечами. «Ничего, это же вам что-то нужно. Не я же пытался выйти на вас». «Понял», — кивнул модификант и спросил. «Гнида тебе условия озвучил?» «Нет», — все так же покрутил головой парень. «Но даже я понимаю, что доверять ему нельзя, а потому пришел именно к вам. Мне нужны реальные условия, а не тот бред, что он нес. Тем более он и не знает ничего, как я понимаю. Только лишь какие-то свои наблюдения и выводы на основе проведенного анализа. Конечно, если это вообще не сплошная ложь». И парень нагло так посмотрел в глаза капитану. «Так что вам нужно?» Вопрос этот был задан таким уверенным голосом, что у Кэпа не осталось никаких сомнений в том, что сейчас перед ним сидит тот, кто действительно сможет выполнить взятые на себя обязательства. Он переглянулся с лейтенантом. «Нам нужна Неллия», — негромко произнес капитан, незаметно беря этого странного парня на мушку и давая своему помощнику ту же команду. «Дочь леди Сары?» — удивился парень. «У нее вроде нет никаких интересов в вашей сфере. Ну, кроме того, что она вас на дух не переносит и старается уничтожить при любом удобном случае». После чего парень усмехнулся. «С чего интересно?» И он вопросительно поглядел на капитана, а потом добавил. «Я имею в виду именно Сару». «Я понял», — кивнул Кэп. Но понял он и другое. Этот парень прекрасно представляет, как то... кто была Неллия с ее матерью, так и то, кем были они сами. «Наши интересы пересеклись в другой сфере», — ответил Кэп. «Так что ты сможешь нам доставить ее дочь?» Парень еще раз пожал плечами. «Это я смогу сказать только, когда узнаю мнение своего тактика. У меня есть время с ним переговорить». «Не больше часа», — кивнул головой Кэп. «Ну», — и парень усмехнулся, — «если вы дадите возможность воспользоваться вашим устройством гиперсвязи, я управлюсь гораздо быстрее». Агарец подозрительно посмотрел на парня. Тот быстро понял его сомнения и, закатав один из рукавов, показал свою руку. «У меня нет нейросети», — сказал он, — «иначе мне с ним не связаться». Капитан пораженно смотрел на этого непонятного парня, который спокойно признался в том, что у него нет нейросети. Да ее устанавливают всем, хотя бы стандартную. Будто почувствовав его сомнение, этот странный парень добавил: «Если нет нейросети, то и тебя нет». «А как найти того, кого нет? Я невидимка. И именно поэтому сейчас говорю с вами я. С вами говорит пустота, и тот, кто меня послал, с честной совестью на любом допросе скажет, что никто не мог говорить с вами. А рано или поздно подозрения падут и на него. Так как?» Парень подождал немного. «Организуйте для нас канал связи. Координаты я задам. Только вот он шифрованный, и вам придется с этим согласиться». Бойцы спецподразделения Агарской империи глубокого внедрения были поражены. Никто не беспокоился о своей безопасности так сильно, как эти неизвестные. Они не верили никому. Если ни у кого из них, а Кэп почему-то думал, что этот парень не один такой, и правда нет нейросетей, то это те, кого невозможно отследить. Тут этот молодой парнишка прав. Они затеряются на любой планете или любой станции. Просто растворятся в толпе и пропадут. «Идем», — сказал Кэп. «Только к нашему оборудованию я тебя не подпущу». «Да я и не рвусь», — замахал руками парень. «Да и как я вообще это сделаю, без нейросети-то? Я лишь продиктую вам координаты точки подключения». Только сейчас Агарец понял, насколько такие странные люди незаметны. Они, в принципе, не могут пользоваться хоть чем-то. Но это же говорит и о том, что они не оставляют следов. Вот они в рубке. Кэп сам садится в пилотское кресло, ведь, кроме всего прочего, он еще и пилот этого кораблика. Пара мгновений, и система связи настроена. «Диктуй координаты», — говорит он парню. Тот, прикрыв глаза, называет длинный ряд знаков и цифр. Проходит пара секунд, и система связи, наконец, организует двусторонний канал. Запрос на подключение шифрования. Это как раз то, о чем предупреждал парень. Кэп соглашается на его открытие. Начинается преобразование канала. Но тут что-то странное происходит с системами корабля. «Что это?» – спрашивает Кэп, обратившись к их штатному технику. Но ответ приходит совершенно с другой стороны. «Это отключение огневых и двигательных систем. Блокировка перемещений по вашему боту. Отключение системы жизнеобеспечения и...» Что должно было произойти дальше, Кэп дослушивать не стал. «Парень-смертник, его послали на убой, а это подстроенная ловушка. Гнида все-таки подставил их, хоть Кэп и ожидал подобного исхода, но оказался так и не готов к нему. Быстро разворачивается, наводя наговорившего свое оружие, но этого парня уже нет на том месте, откуда звучал его голос. «Как такое возможно без наличия нейросети и имплантов? Я же двигался на пределе возможностей». Но тут его руку слегка что-то кольнуло, а потом последовал и легкий укол в шею. Еще несколько секунд, и рядом с ним лежат его помощник, а чуть дальше связист. И захват корабля, появившись прямо посреди рубки управления, заканчивает парень. После чего Кэп видит, как тот выходит в коридор. Хоть на борту еще 17 бойцов, но почему-то он совершенно не уверен в том, что они хоть что-то смогут противопоставить этому непонятному человеку, который только что покинул рубку управления. А еще через 20 минут корабль был захвачен, и никто не смог объяснить того, что же тут произошло. Станция Рекура-4, теперь уже док Дима, малый десантный бот. Утро. План был прост. Попасть к ним в рубку и сделать так, чтобы они активировали созданный мною вирус. Но только на деле это далеко не так просто. На практике пришлось немного потрудиться. Благо, уже практически все заготовки у меня были готовы. Вот и пригодился уже купленный мною на какой-то из окраинных планет Содружества Искин. Закидываю вирус на него, привязывая его активацию к открытию шифрованного канала. Ну а теперь дело осталось за малым. Попасть к ним в рубку и активировать канал гиперсвязи. Пришлось покрутиться и предстать перед этими неизвестными тем, кого они сами хотели увидеть, тем, кого они искали, и подписаться на ту работу, которую они якобы уже предложили мне через местного хозяина. И это сработало. Вот я на корабле, а еще через час выхожу оттуда. Все, что мне необходимо, я узнал. Осталось понять, что делать с этим дальше. Хотя нет, есть у меня и другая проблема. И я повернулся в сторону второго корабля. Куча оборотней. Как-то я даже не подумал о том, а что мне с ними вообще делать. За пределы отцепления сектора они не смогут прорваться. Но это потом, а пока идем проверять и корвет пиратов. После чего мне необходимо переговорить с Риилой и оборотнями. Есть у меня одна идея, куда их пристроить. Станция Рекура-4, пятый верхний уровень, замаскированный в толще станции Малый Док, некоторое время спустя. Риила уже давно начала паниковать. От человека не было никаких вестей, а прошло более 2 часов. Но что делать дальше, она не представляла. Пару раз девушка порывалась уйти отсюда и добраться до службы безопасности станции. Но она не знала, связаны ли местные банды с этими липовыми блюстителями порядка. Ведь на множестве станций это было именно так. Но попытаться стоило. «Только я еще немного подожду», — прошептала девушка. «Вдруг он сейчас появится». И будто произошла какая-то странная материализация ее мысли, как шлюзовая дверь, закрывающая вход на территорию дока, открылась. Буквально через несколько секунд из нее выскользнула фигурка этого странного человека. «Эй, ты там еще?» — крикнул он в сторону не того места, где она, по идее, и должна была сидеть, а в сторону достаточно широкого карниза под потолком. Ведь Риила сейчас и сидела на нем. Но вот как об этом узнал человек? Это так и осталось для нее загадкой, как, в общем-то, и многое другое. «Идем!» — крикнул он еще раз. «Поможешь понять, что с твоими? А то они в какой-то странной прострации. И этого я разобрать не могу». Девушка удивленно посмотрела вниз. Понять, что с ее сородичами, это как так? И ответ на этот вопрос заставил ее напрячься, ведь ответ на него ей совершенно не понравился. Он знает, как себя чувствуют остальные оборотни, а значит, он видел их именно на корабле. И сделать он мог это только если попал туда. А попасть туда мог лишь пират. «Быстро вниз!» — неожиданно резко рявкнул этот, казалось бы, простой парень. Только вот после этого выкрика Риилу словно смело с карниза. «Идем, они там!» — уже обычным голосом сказал парень. «Я их вывел с корабля, но они все равно какие-то заторможенные». Риила, все еще не понимая, что сейчас произошло, медленно кивнула. Она знала, что случилось с ее сородичами. «Калийская трава, что-то наподобие марихуаны, только у оборотней от нее напрочь крышу сносит», — произнесла девушка. «Необходим настой, и я знаю, как его приготовить, но мне нужны ингредиенты, и я догадываюсь, где их можно достать». «На корабле пиратов, скорее всего», — пожал плечами парень. «Кто-то из них занимается химией, я видел лабораторию». Девушка кивнула. Она еще на корабле чувствовала нужные запахи и предполагала, для чего могут использоваться как то, так и другое. И вот теперь ее предположение подтвердилось. «Так это из-за этой травы тебя держали отдельно?» — неожиданно спросил парень. «Или есть какая-то другая причина?» «Да», — кивнула головой Риила, — «из-за нее. Она на меня не действует. И они это как-то поняли. Но вот зачем они выбрали именно меня?» Человек пожал плечами. «Видимо, все по той же причине», и он поглядел прямо в глаза девушки. «Ты сейчас самая боеспособная из всех ваших, так что неудивительно, что они выбрали именно тебя. Похоже, им нужен был боец для чего-то. Например, показать, как вы хороши, или еще по какой-то причине». «Понятно», — кивнула девушка, хотя на самом деле ничего не поняла. Однако про бои в клетках она даже и не предполагала. Думала, что они могут потребоваться для чего-то более важного. «Хорошо, идем. Нечего тут задерживаться». И этот человек провел ее в док, а потом заблокировал за ними двери. И как только она вошла внутрь, то не поверила своим глазам. Все ее соплеменники стояли тут. «Я сейчас», — быстро произнесла она, наконец поверив в слова человека. «Только вот они не очень скоро придут в себя. Не раньше, чем через час». «А команды-то выполнять смогут?» «Без особых проблем», — сказала девушка. «Просто они должны быть не очень сложными. Иначе они просто замирают на месте». «Хорошо», — ответил ей парень. «Идем, покажу, где лаборатория». И направился к корвету. Риила достаточно быстро приготовила все, что было необходимо. Осталось лишь напоить остальных собратьев. На это ушел практически час. Девушка не задавала вопросов. Она прекрасно видела тела. Иногда чувствовалась кровь. Но никаких вопросов этому странному парню она так и не задала. Станция Рекура-4. Посольство Креатов. День. И вот сейчас они продвигаются куда-то дальше. проходя темными и мрачными переходами и переулками. Двигались долго, в основном из-за состояния остальных оборотней. Однако и этот поход в конце концов закончился. Они выбираются наверх, и где это они? «Посольство креатов», — прочла девушка. И что они тут забыли? Но парень уверенно провел их через задний двор в зал и оставил внизу. Никто из креатов даже не отреагировал на столь странное поведение парня и на такую многочисленную толпу в холле посольства. А еще через несколько минут парень спустился, но уже не один. «Идем», — сказал он Риле и показал на креата, следующего чуть впереди него. «У тебя есть шанс сделать так, что никто и никогда не найдет ваших соотечественников. Но для этого ты должна доказать кое-что. И доказать это ты должна будешь ему». После чего они вошли в какой-то небольшой зал. Рила почувствовала, как спали странные путы, удерживающие ее, но перестала работать как нейросеть, так и ее магические способности. Зато она почувствовала и то, что теперь способна перевоплощаться в свою вторую ипостась. «Так что мне нужно сделать?» — спросила девушка, глядя на парня. Тот усмехнулся и посмотрел на нее в ответ. «Не умереть, пока он будет стараться тебя убить», и показал на креата, а потом добавил: «Так что перевоплощайся, только так ты сможешь выжить». И немного подумав, он добавил: «Не подведи, я поручился за тебя». Девушка ошеломленно смотрела на этого странного парня. Но тот, похоже, совершенно не шутил. «Начали!» — неожиданно произнес он и отошел за пределы каменного круга, на котором они и стояли. «Убью!» — тихо произнесла Рила. «Если выживу, убью!» «Ты постарайся!» — спокойно ответил ей голос того, кто, казалось бы, эти ее слова не должен был услышать. А потом его резкий приказ, в котором не было ни грана жалости. «Если хочешь жить, сражайся. Всегда и везде. И нечего скрывать свою сущность. Есть два пути, чтобы вас оставили в покое и не трогали. Первый — это зарыться так, чтобы вас никто и никогда не нашел. И этот способ вам не помог. И поэтому я привел вас к тем, кто даст вам другой шанс. Они могут сделать из вас настоящие машины для убийства. Одно упоминание вашего имени будет вгонять во всех остальных страх. И никто даже не подумает, чтобы напасть на вас». И он стальным взглядом вгляделся ей в лицо. «А теперь сражайся и покажи, что я не зря тебя сюда привел. И уже вполне нормально. Это их условие, при котором они готовы вас к себе принять. Им нужны бойцы и воины. Так докажи это». Девушка медленно кивнула. «Все равно я тебя убью», — зло сказала она. А потом, резко развернувшись, еще в воздухе, приняла свою вторую ипостась. «Обалдеть!» — послышался восхищенный голос парня. «Теперь нет сомнений, что они вас примут, даже независимо от результата этого поединка. А в круге абсолютно белый смилодонт одним ударом отбросил в сторону мастера креата, одного из лучших бойцов внутреннего круга, даже не дав ему обнажить клинок. «И чего вы ныкались всю жизнь?» — сам у себя спросил парень, поднимаясь в круг и спокойно идя вперед, глядя в горящие жажды ненависти и убийства глаза. Прыжок, и зверь растекается над плитой, стремясь дотянуться лапами до спокойно идущего в его сторону человека. Только вот в самый последний миг, уже когда, казалось бы, когти разорвут это беззащитное тело, человек исчезает, а зверя относит в сторону. «Теперь я понял, что вы готовы жить, а не существовать», — все так же спокойно произносит парень, обращаясь к обнаженной девушке, лежащей за пределами круга, и с каким-то непонятным выражением удивления и изумления, смотрящей на него. Между тем человек спускается к ней и, сняв с себя куртку, берет ее в одну руку. Моя жена не поймет, если я буду любоваться такой красавицей, как ты. Да еще и в таком виде», — вполне искренне произносит он и подает вторую руку девушке. Та поднимается и, все еще не прикрывшись, спокойно смотрит на него в ответ. «Ты не хочешь узнать, как у нас выбирают спутника жизни?» — тихо спрашивает она. Парень усмехается. «Не поверишь, но я догадываюсь». А потом, наклонившись, накидывает на плечи Рили свою куртку. «Идем, посмотрим, что ты там сделала с главой кланов». Девушка лишь глянула в ту сторону. «Ничего серьезного», — усмехнувшись, ответила она. «Я его ударила тыльной стороной лапы, так что никаких особых повреждений он не получил. Убить-то я хотела не его». Парень на это лишь кивнул. «Тогда пошли. Нам все равно нужен Рук. Он исполняет обязанности посла на станции, так что он официально должен завизировать ваше принятие к ним. Если это необходимо, он перешлет эту информацию по всем кланам, и ваши смогут без проблем обратиться в любое посольство. Правда, вам все равно придется жить по их законам, а потому из ваших детей будут готовить самых опасных убийц в содружестве. Думаю, креаты с этим справятся превосходно». Они в этот момент подошли к пошевелившемуся мастеру. «Ну что, такие подойдут?» — будто завершая разговор, спросил парень. «Если они все такие, то да», — спокойно ответил пожилой креат, поднимаясь с пола. «Не смеши меня», — усмехнулся парень. «Она одна из лучших. Есть слабее и сильнее, но их потенциал ты уже увидел. Они и так-то не уступят вам. А в регенерации и выносливости превосходят в разы. Ну а во втором случае ты и сам видел. Они, если захотят, то разорвут любого». Креат согласно кивнул. Ариила стояла позади человека и некоторое время молчала, а потом негромко произнесла: «Не любого. Одного я не смогла разорвать». И еще, сделав пару шагов вперед, девушка посмотрела прямо в глаза человека, который стоял напротив нее. «Никто не запрещает иметь несколько жен. Мы живем прайдами, семьями, но там всегда лишь один самец». «Я это запомнил», — негромко ответил он. Рила кивнула и, потянувшись, поцеловала его. «У моего отца к тебе никаких вопросов не будет. Ты прошел испытание, я не смогла тебя убить». Только тут, похоже, до парня стало что-то доходить. «Не понял», — посмотрел он на нее. «А скольких ты убила до этого?» Девушка жестко глянула на него в ответ. «Всех», после чего развернулась и направилась в сторону двери. «Это я понял», — услышала она тихие слова парня, имени которого так и не узнала, но который сам решил ее судьбу. «Еще как», — обернувшись, добавила она, «ведь у нас я не одна», и, усмехнувшись, вышла за двери. Парень же задумчиво поглядел ей вслед, а потом посмотрел в сторону мастера креата, стоящего рядом. «Слушай, Рук, а инако меня сразу прибьет или предпочитает помучить немного, чтобы жизнь медом не казалась? Как у вас с этим?» На что пожилой креат лишь насмешливо поглядел на парня и молча вышел из зала. «Вот всегда так», — проворчал человек. «Все проблемы, как всегда, придется разруливать мне». И, тяжело вздохнув, вышел из зала. Станция Рекура-4. Департамент по исследованиям. Полдень. С оборотнями прошло все как нельзя лучше. Креаты согласились принять их. Рила доказала то, что они достойны стать членами воинского братства креатов. В этом и был наш уговор с Руком. Если она не погибнет, то они примут их. Правда, я не ожидал именно такого поворота. Никогда не видел живых оборотней, а потому был действительно изумлен их силой, ловкостью и грацией. И их смертоносностью. Это же понял и Рук. И уже через несколько минут в столицу сектора креатов ушло послание о том, кто такие риисы на самом деле, и также о том, что теперь это одни из граждан общества креатов. Их принимают не в кланы, а в государство. И они образуют там свои ветви кланов. Конечно, если их привлечет такая перспектива. Не знаю, но посольство к ним, как я понял, вышлют уже через пару дней. И все это сделало Риила одним своим плавным и невероятным ударом. Изменило судьбу двух народов. Оборотни пока остались в посольстве, там о них позаботятся. Ну, а я пошел решать неожиданно возникшую проблему. Пусть лучше Энака узнает эту новость от меня, чем от кого-то другого. Однако с Криаткой мне просто повезло. Сейчас она была на нашей шахте и должна была вернуться оттуда не раньше второй половины дня. А объясняться с нею через нейросеть я не хотел, да и не любил. Такие разговоры необходимо проводить с глазу на глаз. А поэтому у меня опять появилось время, и я решил совместить сразу два дела. Поговорить с девушками насчет работы и зайти к адмиралу Арошу. Насчет агарцев и их эскадры, которая засела буквально в трех секторах отсюда, он должен был знать. Как я это сделаю, мне пока неизвестно. Но что-нибудь придумаю. Станция Рикура-4. Департамент по исследованиям. Полдень. «Вы чего так долго?» — поторапливала Силицию и Неллию Дилая. «Идемте. А то мы и так припозднились, так еще и не пообедаем». «Да ладно!» — махнула рукой задумчиво идущая рядом с нею девушка, похожая на Аграфку, и, повернувшись к подруге, сказала: «Я все не могу забыть о том, кто там был». Дилае не требовалось объяснять ничего. Они обе сегодня ночевали у Нелли. Та пригласила их к ней в особняк, чтобы не спускаться к ним на уровень. Их новая подруга жила, оказывается, там же, на втором уровне. И потому большую часть ночи они проговорили, обсуждая произошедшее. Пока их не разогнала, как маленьких школьниц, мать Нелли, которая достаточно поздно вернулась с каких-то важных переговоров. «Ну, вам что, действительно неинтересно?» — еще раз спросила Силиция. «А я смотрю, ты кое о ком даже позабыла, коль тебя так заинтересовал этот неизвестный», — усмехнулась, подтрунивая над подругой Дилая. «Да ты что?» — отмахнулась Силиция. «Тут другое», — и она огромными глазами посмотрела на нее. «Интересно же?» Договорить они не успели, так как вошли в столовую, и удивленно все трое замерли на месте. «А они тут откуда?» — слегка оторопев, спросила Силиция у своих подруг, глядя на группу аграфок, сидящих за отдельным столиком. Вокруг них образовалась достаточно большая пустая зона отчуждения, которую почему-то не смел преодолеть никто. Только вот одна невысокая девочка крутилась возле них и пыталась что-то выспросить. «Не знаю», — ответила ей Дилая. Неллия же, как обычно, промолчала, хотя и знала ответ. Ей обо всем сегодня с утра уже рассказала мама. «Подойдем?» — спросила Силиция, показывая на девушек. «А почему нет?» — пожала плечами Дилая. «Узнаем хоть, что их сюда привело». И подруги направились в сторону сидящих отдельно аграфок. «Добрый день!» — поздоровалась с ними Дилая. «Позволите?» — и она указала на пустующие стулья. «Пожалуйста!» — улыбнулась ей та аграфка, которая вчера представилась как Таария. Девушки расселись, и как только Силиция заняла один из свободных стульев, к ней из-за спины подскочило маленькое чудо по имени Нея. «Тетя Силиция», — затараторила она, — «представляешь, эти красивые тетеньки будут с сегодняшнего дня работать тут. Хорошо же!» И она вопросительно посмотрела в глаза девушки. «Да», — усмехнулась та и хотела что-то сказать еще, как обратила внимание на остекленевший взгляд Дилаи. Та через некоторое время очнулась и несколько обескураженно проговорила: «Он странный все-таки». «Ты о ком?» — посмотрела на подругу Неллия. Хотя вот Силиция, только услышав эту фразу, уже поняла, кто сейчас разговаривал с Дилаей. «Дим звонил?» — только и спросила она. «Да», — кивнула та в ответ. Они как-то за своим разговором позабыли о том, что рядом с ними стоит маленькое чудо с очень острым слухом. «С вами связался папа?» — подлетела она к Дилай и как-то грустно сообщила. «А у меня ему дозвониться не получается». И уже с новым интересом. «А что он хотел?» «Предложил работу», — на автомате ответила девушка и только сейчас вспомнила о сути прошедшего разговора, вернее, об одной из его частей. «Дим тут просил тебя найти себе несколько помощников», — сказала она. «Ты теперь вроде как на повышение ушла и стала начальником консультационного отдела. Займешься?» «Конечно», — ответила ей Силиция. И только сейчас до нее дошло. «Постой, а почему он позвонил тебе?» «Я же сказала, предложил работать». И, немного помолчав, добавила. «Им там нужен финансист-экономист. Вот он как-то и узнал о том, что это является моей основной специальностью». «Понятно», — кивнула Силиция. И тут прозвучал негромкий голос Нелли, о которой девушки за разговором позабыли. «Простите, а кто этот Дим?» И она поглядела на своих подруг. «Да!» — махнула рукой одна из подруг. «Странный парень, с которым никогда не знаешь, чего ожидать. Приписан к нам, но работает тут на станции, причем мусорщиком». «Мусорщиком?» — повторила за ними Нелли и неторопливо доела свой завтрак. Это ее немного необычное поведение было замечено и ее новыми подругами. «Ты его знаешь?» — наконец спросила одна из них. «Нет», — помотала головой та, — «просто видела лишь однажды». «И запомнила?» — удивились уже обе девушки. «Ну да», — просто пожала Нелия плечами. «Он один из немногих, кто совершенно не переживал и не тушевался из-за присутствия моей мамы рядом. Да еще умудрился завести, разозлить и надуть ее. И всего за несколько минут». «Тогда это точно он», — переглянулись девушки. «Таких идиотов, как он, не так и много». «Он кто угодно, но точно не идиот», — уверенно произнесла Нелия и перевела свой взгляд в сторону соскочившей с ближайшего стула девочки. «Ты куда?» — спросила у нее строго одна из девушек, сидящая за соседним столом. Насколько помнила Нелия, ее звали Эрса. «Там Дим», — уверенно произнесла девочка, — показывая куда-то в сторону улицы. «Но вот и появились очередные неприятности на нашу голову», — наигранно проворчала Силиция, хотя даже сама себе не поверила. Между тем девочка соскочила со стула и помчалась на выход. «Хочу его увидеть», — искренне произнесла маленькая Нея под удивленные взгляды остальных. «Я по нему ужасно соскучилась». И эти последние слова непосредственной девочки почему-то эхом откликнулись в сердцах еще нескольких присутствующих тут девушек. «Хочу его увидеть».